Глава восьмая. Они последними вышли из кинотеатра. «Ой, Витька!» — смеясь, Настя взяла его под руку. «Как он!» — она взглянула на молча идущего парня и остановилась. «Что с тобой?» «Ты сейчас поедешь домой. И до меня сиди тихо. Никому не отпирай, не бери телефон, если зазвонит. Поняла?» Волк посмотрел на девушку, и ей стало не по себе от взгляда прищуренных, и она видела это злых глаз. «Виктор!» — Настя опустила голову. «Все было так хорошо. Парк, кофе, кино. Почему ты?» «Это долго и трудно объяснять». Виктор взял ее за руку. «Мне будет легче, если пока ты ничего не будешь знать. Пошли на остановку». Девушка выдернула руку. «Я не хочу быть игрушкой. Ведь ты приехал не просто так». «Да, я сделала, как писал отец. Никогда никому не говорила о нем. Не знаю зачем, но уволилась с работы. Он в своем единственном письме писал, чтобы я делала все, что ты скажешь. Я боялась и не хотела встречи с тобой. Он только раз назвал тебя Виктором. Потом волк, волк и волк. Когда мы так нечаянно и глупо встретились, я не могла понять, почему ты, веселый, умный, добрый, волк. А сейчас да, у тебя волчьи хищные глаза. Я не хочу и не буду пособницей преступления, слышишь?» Настя посмотрела на Виктора, и ей вдруг стало стыдно. Он улыбался, но это была жалкая улыбка сильного, незаслуженно обиженного человека. «Зачем ты так?» — глухо спросил он. «Ты же ничего не знаешь». «Да, седой твой отец. Преступник-профессионал. Но он не делал и не хотел тебе плохого. А я волком стал в лагере. Я был курсантом Рязанского училища ВДВ. На четвертом курсе...» — Виктор закрыл глаза. «Давай не будем об этом, хорошо?» «Конечно», — согласилась девушка. «Но ты пойми, что я могла думать? Ты спросила о Семенове? Я показала тебе его дом. Ты можешь объяснить, зачем тебе это? Что ты хочешь? Зачем ты приехал?» Волк усмехнулся. «Я пойду к этому умнику. У меня к нему есть несколько вопросов. Я пойду с тобой», — решительно заявила Настя. «Нет. Это сугубо мужской разговор. Мало ли что, я не хочу иметь тебя подельницей». «Подельницей?» — переспросила девушка. «Значит, ты пойдешь на преступление?» Опустив голову, девушка тяжело вздохнула. «А я думала». «Ты не о том думаешь», — прервал ее волк. «Ты лучше подумай о том, что ты одна из богатейших женщин Союза». «Я?» Настя весело засмеялась. «Зря смеешься, это действительно правда». Вот что. Взяв Виктора под руку, девушка повела его к пустым скамейкам, стоявшим вокруг небольшого фонтана. «Ты сейчас мне все объяснишь. Я должна знать все, слышишь?» Настя посмотрела парню в глаза. «Или мы с тобой больше не увидимся. Я не хочу быть и не буду бессловесной куклой.